20 лет русской революции. Номер 735. Москва, 15 ноября 1937. Достопочтенному государственному секретарю. Празднование 20-й годовщины Советской революции. Сэр, 3 дня, 6, 7 и 8 ноября 1937 года, объявлены советским правительством государственными выходными для празднования 20-й годовщины Советской революции. Общая программа. Выдающимися событиями, предусмотренными официальной программой, были: первое. Многолюдный прием по приглашению, состоявшийся в субботу вечером 6 ноября в Большом театре. Второе. Празднование на Красной площади воскресенье 7 ноября с прохождением частей Красной армии и марширующих гражданских колонн перед Сталиным, генеральным секретарем Коммунистической партии, президентом Калининым, премьером Молотовым, маршалом Ворошиловым и другими партийными руководителями. Третье. Прием, организованный внешнеполитическим ведомством для членов дипломатического корпуса в Спиридоновке, который является официальным домом приемов, используемым правительством для таких случаев. Торжества в Большом театре. Встреча должна была начаться в 6 вечера в субботу. Приглашения на праздник, однако, не были доставлены членам дипломатического корпуса до позднего вечера субботы. Задолго до этого часа площадь перед красивым старым Королевским оперным театром была переполнена народом. Прямо перед театром стояли две белые, высокие и красивые статуи Сталина и Ленина, окруженные флагами и знаменами различных союзных республик СССР на фоне красных драпировок и красиво подсвеченных цветов. Фасад старого оперного театра был украшен таким же образом и наиболее эффектен благодаря искусной подсветке. Четыре больших портрета Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина простирались через весь фасад театра. Внутри все было впечатляюще оформлено похожим образом. Шесть ярусов лож были разделены длинными красными транспарантами с коммунистическими лозунгами, все золотыми буквами. Примечание посла. Щедрое украшение красными флагами коммунистической России на фоне выдающейся красоты оперного театра царского режима совершенно поразили меня. Сцена, шириной не менее 80 футов, была украшена огромными красными плюшевыми драпировками, служившими фоном для еще одной белой статуи Ленина с большим портретом Сталина сразу за ней. Все это было щедро заставлено цветами. Поперек сцены стоял длинный стол, за которым сидели президент Калинин и группа официальных лиц из правительства. На втором ярусе сразу за Калининым сидели Сталин, Ворошилов и Ежов, начальник тайной полиции. На открытии собрания было много энтузиазма и непрерывных аплодисментов. Премьер Молотов выступил с речью с трибуны. Это была почти лекция. Речь длилась около 2 часов. Выступление не было особенно вдохновляющим, но встречалось частыми аплодисментами, особенно когда упоминалось имя Сталина. В течение длинного доклада было замечено, что Сталин, Ворошилов и Ежов на галерке совершенно очевидно перешептывались и шутили между собой. После выступления последовал 30-минутный перерыв, и дипломатическому корпусу были поданы холодные закуски в фойе сразу за дипломатическими ложами. После перерыва показали советскую кинокартину, изображающую Ленина и его деятельность в течение 3 дней непосредственно перед свержением правительства Керенского. Картина была хорошо сделана. Пропаганда была, конечно, вездесущей. Совершенно очевидно, Сталин был втянут в эту картину на несколько кадров, очевидно, чтобы показать, что между Лениным и Сталиным существовало тесное доверие. Программа, последовавшая за фильмом, состояла из песен, народных танцев и так далее, и продолжалась до самого утра. Празднование на Красной площади. Все обладатели билетов должны были быть на своих местах к 9:30 утра в воскресенье. Билеты были доставлены только накануне вечером и в некоторых случаях в 8 часов утра. Билеты могли получить только главы миссий и первые секретари. Практически весь дипломатический корпус находился в дипломатической ложе, которая непосредственно примыкала к трибуне мавзолея Ленина, где стояли Сталин, Калинин, Ворошилов, Ежов и другие. Прямо напротив, лицом к трибуне перед Кремлем, а также на обоих концах площади стояли по стойке смирно роты солдат и матросов со знаменами. Их было, вероятно, 6 или 7 тысяч. Оркестр, насчитывающий примерно 600 или 800 человек, был впечатляющим. На стенах здания, обращенных к зрителям, висели вездесущие красные знамена и флаги с лозунгами. Выдающимся среди них, переведенным на все языки, был лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Ровно в 10 часов Ворошилов, командующий Красной армией, вылетел галопом из кремлевских ворот на очень красивом коне и осмотрел каждую часть стоявших войск в сопровождении начальника Московского военного округа маршала Буденного и их помощников. Затем последовал парад, проходивший перед трибуной, где по стойке смирно стояли Сталин, Молотов, Калинин, Ежов, Димитров, глава Коминтерна, и маршалы Ворошилов, Егоров и Буденный. Различные воинские части, проходящие перед нами, описаны в прилагаемом меморандуме, подготовленном по моей просьбе военным атташе полковником Файманвилем, который был прикреплен к нашей миссии. По окончании военного парада около 12:30 дипломатический корпус в основном разошелся. Сталин и руководители правительства, тем не менее, остались, чтобы принять парад гражданских демонстрантов, которые продолжали идти через Красную площадь весь день до заката. Прием в Спиридоновке. Что касается дипломатического корпуса, торжества завершились приемом дипломатического корпуса в Спиридоновке, официальном доме приемов правительства. Это очень большой, довольно внушительный дом, прекрасно приспособленный для развлечений. Как и другие большие дома Москвы, он был построен купцом еще до революции. В отсутствие наркома иностранных дел Литвинова и его первого помощника Потемкина, находящихся на Брюссельской конференции, гостей принимали заместитель наркома Стаманяков с женой, а также госпожа Литвинова. Казалось, здесь собрался весь дипломатический корпус. 3/4 часа были посвящены музыкальной программе, которая была великолепна. Отличительной чертой стало появление двух юных талантов – девочки-скрипачки 14 лет и мальчика-виолончелиста 15 лет, которые этим летом заняли первые места на международном конкурсе в Брюсселе. В 12 часов был организован роскошный банкет. Здесь было изобилие превосходных блюд, особенно заметных благодаря исключительно красивому фарфору из золотой посуды старого царского режима. Общие замечания. Власти не жалели сил, чтобы создать праздничную атмосферу во всем городе. В течение нескольких предшествующих дней возводились строительные леса, и рабочие были заняты размещением огромных флагов и обилие красных транспарантов с различными лозунгами по всему городу. Картины маслом для плакатов. Несколько месяцев назад мне довелось побывать в институтах, где художники, работающие на правительство, занимались своей работой. Я обнаружил, что практически все наиболее выдающиеся художники были заняты написанием больших картин к 20-й годовщине революции, празднованию Красной армии и для различных правительственных учреждений. Эти картины были здесь в большом изобилии. Огромные литографические картины маслом, изображающие исторические сцены революции и портреты различных правительственных деятелей, были прикреплены к стенам зданий, и некоторые из них были размером не менее 30 на 20 футов. Они обычно красиво подсвечивались по ночам. Эти картины маслом были дополнены бесчисленными литографическими плакатами, не напечатанными, но выполненными цветной или черно-белой пастелью. Как уже говорилось, здесь были также большие гипсовые статуи Ленина и Сталина, как в белом, так и в бронзовом цвете. На угловом фасаде одного из выдающихся зданий в центре Москвы над улицей возвышалась огромная статуя Ленина, прикрепленная к стене здания и достигавшая высоту не менее 30 футов. Витрины магазинов на всех главных деловых улицах были щедро украшены вездесущими красными драпировками и множеством экспонатов. На одной из главных улиц было очевидное стремление показать в этих экспонатах деятельность Советского Союза в заботе и внимании, уделяемым детям и молодежному движению. Ускорение строительства. Было весьма заметно, что подготовка к этим праздникам характеризовалась общим ускорением работ по ремонту и очистке улиц и дорог, ведущих в город, и общим стимулированием строящихся предприятий с тем, чтобы закончить их к годовщине революции. К примеру, большой мост, ведущий от Красной площади перед Кремлем через Москву-реку, и строящийся в течение последнего года, имел признаки лихорадочной деятельности до самого празднования Красного дня календаря. Работа спорилась днем и ночью, чтобы успеть открыть мост для празднования рабочей крестьянской армии на Красной площади 7 ноября. Палатки с пищей. Особенностью, которая привлекла мое внимание, Было большое количество палаток, установленных продовольственным комиссариатом в центре города для подачи бутербродов, напитков и так далее. Еда выглядела привлекательной, чистой и была хорошо выставлена. Было также большое количество маленьких фургончиков со освежающими напитками, похожих по типу на фургончики продавцов мороженого, которые можно увидеть в городах Соединенных Штатов. Исключительные и значительные особенности. Необычные черты, которые привлекли мое внимание и которые были предметом особого внимания среди членов дипломатического корпуса, видевших ранее подобные торжества, как мне кажется, могли бы представлять ценность для департамента. Отсутствие лозунгов, атакующих капиталистические страны. Было отмечено, в частности, что на этом празднике, в отличие от прошлогоднего, была заметна разница в отсутствии лозунгов, транспарантов и изображений, нападающих на капиталистические страны и фашистских врагов. Лично я заметил только 3 карикатуры, направленные на Германию. Исполнительные способности и организация. Особое впечатление на меня произвел, помимо прочего, тот факт, что эти события свидетельствовали о высокой степени исполнительских способностей. Они были хорошо спланированы и выполнялись с точностью до минуты с совершенно четкой организацией. Официальные мероприятия также были очень хорошо выполнены, с впечатляющим достоинством и точностью. Военный парад на Красной площади. Зрелище, которое устроили военно-морские и военные силы, было весьма впечатляющим. Вооружение, рядовой и офицерский состав этих различных подразделений были первоклассными. Особенно впечатляли механизированные части – танки, передвижные пулеметы и артиллерия, которые с большой скоростью неслись через Красную площадь. Общий доклад военных атташе, как я понял из доклада полковника Феймонвилла, состоит в том, что это была первоклассная демонстрация военной мощи. Ничего нового не было обнаружено, в отличие от обзора, проведенного в мае прошлого года. По-видимому, со стороны власти есть намерение не раскрывать излишне все, что они могли иметь. Вообще говоря, военная демонстрация была практически такой же, как и в мае прошлого года. Гражданская демонстрация на Красной площади. Самой впечатляющей особенностью празднования на Красной площади лично для меня стала демонстрация марширующих рабочих как во время, так и после военного парада. Среди регулярных воинских частей, приветствуемых маршалом Ворошиловым, было примерно несколько тысяч гражданских лиц, которые маршировали в ротном строю, вооруженные винтовками, но все в беспорядочной гражданской и не слишком хорошей одежде. Они назывались пролетарской стрелковой дивизией. Примечание посла. Партизанская война очень поддерживается советами. Среди множества картин, созданных для Красной Армии современными советскими художниками, изображающими боевые подвиги русских солдат, заметно преобладание картин с гражданскими отрядами или партизанами, как они их называют. Это показывает степень, до которой командиры Красной Армии полагаются на этот тип войны и насколько успешно она оказалась в кампаниях армии большевиков. Они имеют некоторые черты солдат народной милиции и вооруженных фермеров нашей ранней истории. Эти крепко сложные гражданские, прошедшие здесь парадом, без сомнения аналогичны тем, с кем сражались и на кого жаловались немцы, сейчас позади их линий. Это партизанские сражения на баррикадах гражданской войны. Примечание мемуариста. Посол явно намекает на советских добровольцев, партизан, бьющих фашистов за свободу республиканской Испании. Вообще же обилие картин с бойцами в гражданском можно объяснить гораздо проще. Посол забывает, что все это посвящено празднованиям 20-летия октября. Поэтому парни с маузерами на картинах – это не солдаты в бою, это большевики-революционеры 1917 года. Продолжаем. С 12.30 и далее, в течение всего дня, Красная площадь была забита гражданским марширующим населением, объединениями рабочих, которые вошли на Красную площадь одновременно с 3 сходящихся улиц. Эти улицы на многие мили были забиты толпами, которые маршировали все утро и которые будут маршировать весь день, чтобы пройти перед Кремлевской трибуной. Внутри самой площади было совершенное море знамен, транспарантов, растяжек с лозунгами, аллегорических моделей и статуй, которые несли тысячи явно восторженных демонстрантов. Это была смешанная толпа людей обоего пола и всех возрастов. Было много младенцев и маленьких детей, сидевших на плечах родителей, чтобы они могли мельком увидеть Сталина. Энтузиазм постоянно подогревался боевой музыкой оркестра, о котором говорилось выше, был также кто-то вроде заводилы, который время от времени, невидимо, но через большие громкоговорители призывал славить вождей и идеалы революции. Примечание мемуариста. Забавно, что этого заводилу посол называет словом «черлидер», как девушек в коротких юбочках, развлекающих публику в перерывах спортивных матчей в США. Тайная полиция. НКВД, бывшая ГПУ. Отчетливое впечатление оставило высокое положение тайной полиции, Народного комиссариата внутренних дел, во время празднования. Комиссар Ежов, человек очень маленького роста, почти карлик, но с очень красивой головой и лицом, постоянно находился рядом со Сталиным, но совершенно ненавязчиво. Во время военного парада было, вероятно, 4 или 5 тысяч марширующих солдат тайной полиции. Они, по сути, являются строго военной организацией. Они, как офицеры, так и солдаты, были исключительно хорошо одеты, подтянуты и хорошо подготовлены. Их маршировка была отменной. Это был модифицированный строевой шаг. Их кавалерийские наряды были особенно эффектны и ловко подогнанными. Примечание мемуариста. Никак не могу взять в толк, почему посол Дэвис зовет НКВД тайной полицией. Возможно, в этой спецслужбе, как и в любой другой подобной службе мира, были секретные подразделения. Но основная масса сотрудников наркомата – это вполне обычная советская милиция. Ничего особенно пугающего или зловещего в ней не было, даже в 1937-м. Напомню, первые стихи про дядю Стёпу, будущего милиционера, Михалков опубликовал в журнале «Пионер» за 2 года до этого, в 1935 году. Советский милиционер именно такой – страж порядка и друг детей. Образ кровавого палача из НКВД придумали в подвалах американской пропаганды гораздо, гораздо позже. Продолжаем. Во время демонстрации граждан на Красной площади было очень заметно и показательно, что сквозь толпу, которая теснилась на этой площади, были вытянуты в 4 длинные параллельные шеренги сотни синих и зеленых фуражек солдат тайной полиции. Хотя это делалось якобы для сохранения маршевого строя, было очевидно, что и защитная цель тоже присутствовала, так как перед трибуной и вдоль всей площади выстроились ряды тайной полиции в зеленых фуражках – пограничники. Примечание мемуариста. Посол продолжает радовать. Оказывается, самая лютая секретная полиция – это пограничники. Там, на дальних лесных заставах, в болотах или горах, они ведут неусыпную слежку за простыми советскими гражданами, переходящими контрольно-следовую полосу в башмаках с привязанными коровьими копытами. Прослезился. Продолжаем. В течение дня, по разным оценкам, от 800 тысяч до 1 200 тысяч человек прошли маршем перед Сталиным и его соратниками на мавзолее Ленина. Приостановление деятельности. В течение 3 дней во время празднования все правительственные учреждения были закрыты и в целом дела приостановлены. В этот период не доставлялось ни почты, ни газеты. Неявная значимость. Нельзя недооценивать неявное значение празднования 20-й годовщины революции. Важен факт, что этот режим продержался 20 лет. Важность этого подчеркивается тем, что Ленин, как предполагают, радовался, когда прошли первые 90 дней Советской революции, что их революция, по меньшей мере, уже пережила французскую. Несмотря на признанные огромные экономические, политические и военные преимущества этого режима, есть много свидетельств того, что эволюция этой революции идет по традиционным и общепринятым линиям, которые имеет обыкновение проводить человеческая природа. Темп развития революции здесь медленнее, но закваска, по-видимому, действует аналогичным образом. Если исключить войну в Европе, убийство или подобный несчастный случай, то здесь все сходятся в том, что армия верна, средства пропаганды работают эффективно, партийные функционеры либо фанатичны, либо запуганы тайной полицией, и вследствие указанного правительство, по крайней мере в настоящее время, сильно и прочно укрепилось во власти. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис. Дневник, Москва, 8 ноября 1937-го. На ланч приходил Альберт Рис Вильямс, автор «Советской России». Он был полон интересных сведений о своей двухмесячной поездке вглубь страны и рассказал интересную историю о своем ланче с президентом СССР Калининым и его матерью в провинции. Мать и сын ели из общего блюда, потому что Калинин не хотел, чтобы мать подумала, что он стал заносчив. Когда Вильямс прокомментировал многочисленные иконы на стене, Калинин ответил, что не думает, чтобы они причинили ему какой-либо вред, и что они служили хорошей цели для его отцов до него, и он не возражал против них. Это указывает на то, что советские официальные антирелигиозные настроения могут быть только поверхностными. Я видел несколько признаков этого. Довольно трудно убить веру, которая пришла на коленях у матери. Примечание мемуариста. Американский журналист Вильямс очень много путешествовал по русской глубинке еще со времен революции. Он написал целый ряд совершенно замечательных, практически этнографических очерков о советском народе. Его выдающиеся литературные работы о России отмечали многие писатели, от Ильфа и Петрова до Бориса Полевого. Очень жаль, что сегодня найти правдивые книги Вильямса, начисто лишенные вражеской американской пропаганды, почти невозможно. Продолжаем. Журнал «Москва», 12 ноября 1937. У меня была часовая конференция с одним из моих дипломатических коллег, который хорошо знаком с ситуацией на Дальнем Востоке. Его точка зрения вкратце сводилась к тому, что ситуация в отношении Брюссельской конференции выглядит безнадежной. Он все еще цеплялся за надежду, что Великобритания, Франция и Соединенные Штаты смогут выработать что-то приемлемое. Если они потерпят неудачу, он чувствовал, что китайцы начнут длительную войну партизанского типа. Он заявил, что китайское правительство получило всю возможную помощь, которую могло ожидать от Советской России, кроме реального участия в боевых действиях.